Генрих побледнел, увидев подпись легата и под ней печать святого Петра. «Что скажешь, Генрих?» — спросил Шико. «Куда спрятались твои лилии, а, Вантердебиш? Лотаринские птички залетели почти выше кесарского орла. Берегись, сын мой!» «Но как попало к тебе это родословное?» «Сама пришла. Такое уж мое счастье». «Но где же она была прежде?» — нетерпеливо спросил король. «Под подушкой адвоката». «Как звали этого адвоката?» «Николя Давид». «Где он был?» «В Лионе». «А кто взял родословную из-под его подушки?» «Один из моих добрых приятелей». «Кто этот приятель?» «Проповедник». «Монах?» «Именно». «И зовут его?» «Горенфло». «Как!» — вскричал Генрих. «Отвратительный член Лиги, говоривший возмутительные речи в Сен-Женевьевском аббатстве и оскорблявший меня вчера на улице!» «Помнишь историю Брута, притворявшегося безумным?» «Стало быть, этот монах — тонкий политик?» «Толстый, но тонкий. Настоящий Макиавелли, бывший секретарем Флорентийской республики и учителем вашей бабушки». «Следовательно, он похитил эту бумагу у адвоката?» «Похитил? Нет, насильно отнял». «У Николя Давида, известного забияки». «У Николя Давида, известного забияки». «Следовательно, твой Горенфло храбр?» «Как бояр». «И после такой великой заслуги он не явился еще ко мне просить награды?» «Он смиренно воротился в свой монастырь и просит только об одном, чтобы простили ему и забыли, что он отлучался из монастыря». «Он скромен!» «Как святой Крепен!» «Шико, даю тебе честное слово, что друг твой будет настоятелем при первой вакансии, которая откроется!» — вскричал король. «Благодарю за него, Генрих». Шико поклонился. «Вантердебиш, — подумал он, — вот мой Горенфло попался между Мейеном и Генрихом Третьим, между виселицей и аббатством. Будет ли он повешен или сделается настоятелем? Трудно решить. Во всяком случае, если он теперь спит, ему должны сниться странные сны».